ртами, сохли губы, а в глазах приютилась кротость, как у овцы. Что еще толковал свекор, не слушала, шла к стану и не видела собственных ног, в броднишках, хоть и глядела в землю. После ужина, когда стемнело, Миланья залезла в стан и долго кормила грудью Маню, покуда дочь не засопела. Укутала Маню в шаль и положила конютки. За пологом, закрывающим вход в стан, полыхал костер. Пламя то вздымалось ввысь, то болталось из стороны в сторону красными космами. Где-то там, возле костра, сидит Прокопий Веденеич и ждет ночи. Шубы не греют Миланью, а зноб трясет. Кто-то скребется в изголовье мыши, что ли. День за днем Миланья перебирает всю свою жизнь, и кругом одно повиновение чужой воли. То помыкал родной тятенька, то братья, то свекор, то свекровка, то муж Филя. Ничего-то я не совершила по своей думке, вся из чужих рук, как фартук, то наденут, то скинут и бросят. Ах, если бы Тима, вот я бы с ним. Царица небесная, что лезет в голову-то, испугалась. Вспомнила по баску поселенцев про раскольников. Что не дом, то Содом, что не двор, то Гомор, что не улица, то блудница. Может, и правда старая вера самая греховная, спросила себя Миланья, с ума сошла, что в голову втемяшила, и поспешно сняла ковтенку, свернула ее комом и сунула в изголовье. На юбке намертво затянулся узел, и Миланья никак не могла распутать его, рвала, силы не хватило. Выползла из-под шуб, нашарила в потьмах сер, призанула холщовую завязку, и юбка сама упала к ногам. И опять нырнула под шубы, как щука в омут. Тянется, тянется время. На пологе шевельнулась углистая тень, заслонивший огонь костра. «Господи, благослови!» — раздался голос Прокопия Веденеича, и полог приподнялся. Мрак, тишина, тихое бормотание молитвы, слов не разобрать, хоть Миланья вся превратилась в слух. Приподнялся полог и дохнуло морозом. Миланья ни жива, ни мертва. Шершавая ладонь легла на ее грудь. Озябла? Нет. Сердце что это? Экая ты худенькая. На Рождество явился из тайги Филя с охотничьей добычей, диковатый. Дядя Елистрах-пустынник довел Филю до религиозного исступления. На Миланью Филя не успел глянуть, потому и не заметил перемены в жене. Полчаса творил молитву, чем не в малой мере удивил отца. Поклоны бил с усердием, не жалея лба. Потом выложил из мешков связки беличьих шкурок, трех первеющих соболей, добытых в Белогорье, шкуры росомахи и двух пестунов-медвежат. Отец хвалил Филю за удачливую охоту, расспрашивал про таежное житье-бытье, а Миланья собирала на стол, умышленно сторонясь мужа. Виноватость плескалась на ее щеках бордовым румянцем. Обычно Миланья держала голову вниз, трепетала перед свекром. Холщовые ковтенки и юбка на ней всегда были старенькие и заношенные. Теперь Миланья голову повязала кашемировым платком, и узел кос, небрежно сложенный на затылке, падал ей на шею. За такое святотатство родить бы Миланье целую неделю, а тут еще новенький сатиновый сарафан, какой за всю бытность в доме Боровиковых в глаза не видывала сама Степанида Григорьевна. Под сарафаном сарпинковая кофта, перламутровые пуговки по столбику и у запястий, как у горочанки. Но Филя ничего не заметил, зная себе, бубнит про спасение души, что ни слова, то крест. косматой, нечесанной в грязном лоснящемся рубище.